воду из колодца не слабаясь, что капелька прольется, старалась тихо, бережно ступать, чтоб счастье своего не расплескать. Встретить довелось. Красавицу спросил я на ходу, куда идешь, к любимому иду. Там над Десною улыбнулась нежно, сегодня строит хату мой Гордей. В правлении сказали, есть надежда, что осенью поселимся мы в ней. Во всем селе не будет лучше хаты, в той хате наши вырастут ребята. Ой, что же это я натворила, она лицо платочком заслонила. Потупив очи, шелковый платочек, сыграют свадьбу, как придет пора. И будет солнце, будут звезды ночью, и в светлой хате будет детвора. Ура! В светлой хате будет детвора. И в светлой хате будет детвора. В светлой хате будет детвора. В светлой хате будет детвора.